Медея парила над войсками, накладывая на них усиливающие и укрепляющие чары, как и просил Алкид. Девушку грызли те же догадки, что и воина на стене. Слишком уж быстро неделя превратилась в день. А как полубогиня, Медея могла чувствовать следы божественной магии. И вечером она почувствовала лишь краем сознания ее применение. И, услышав об армии, волшебница перестала сомневаться в своих чувствах. Но кроме догадок, ее грыз страх, липкий и холодный, который опутывает сердце в самый неподходящий момент. Девушка боялась за Алкида. А что, если его убьют? А если он переборщит со своей магией и убьет себя? И много еще если. И даже если она не успеет использовать руно, то Магесса спустится в Гадес и вымолит душу возлюбленного Уаида, который был единственный нормальный бог, по мнению девушки, и мог отдать душу в обмен на что-то, возможно, даже на божественную часть Медеи. Ну и пусть. Главное, вернуть его. Девушка тряхнула головой, отгоняя плохие мысли. Она видела, что Алкид – очень способный воин, и никакой монстр не сможет убить его. Но вот боги, и особенно, полубоги, не доверяла Магесса Персею. На нем было слишком много роялей от богов, а это верный признак каблука олимпийцев. Поэтому девушке было неспокойно, а вдруг герою нашепчут, чтобы он избавился от надоедливой мухи. Но вот все попытки обезопасить воина магией провалились. Странная серебристая энергия просто стирала заклинания на одежде и теле. Поэтому-то Медеи приходится краем глаза следить за Алкидом и Персеем, которые стоят на стене и смотрят вдаль. Кио летала в форме дракона над далекими лесами, высматривая армию и разведчиков монстров. Ее никто не ограничивал в действиях, поэтому она изредка сжигала парочку нейтральных чудовищ в лесах. Внутренне же девушка ликовала. Она может стать полезной для своего мастера. Ради него она хотела лично вылететь и превратить армию чудищ в пепел, но вот только что-то ей подсказывало, что это очень не понравится Алкиду. А разочаровывать его Киохимы хотела меньше всего, ведь найти родственную душу очень сложно, практически невозможно. А девушка-дракон смогла найти, вернее, ее нашли. И дева была не против, и даже за, служить такому человеку, который принял ее и спас от падения во тьму. И Кио уже представляла, что и как будет требовать в качестве награды. Пасть дракона почему-то скривилась в виде огромной улыбки оскала, но почему, бедные сатиры знать не могли. Но минуты подготовки и ожидания прошли. Как только солнце окончательно село, а на небо начала выезжать луна, на равнину ступила огромная армия чудовищ. Сатиры, гарпии, кентавры, виприлюди, минады, лами, кого только не было в этой толпе. А посреди армии возвышался 10-метровый огромный випри-человек, который вселял страх в сердца людей. Рот чудовища кривился от предвкушающего оскала, а огромная булава цвета крови в его руках не внушала доверия. Вся армия не могла вместиться на равнине, поэтому ей пришлось растянуться на километр. Но благо то, что группировка была не организована. Монстры шли без строя, в разнобой. Лучники могли идти в первых рядах вместе с магами, а пехота – в конце строя. Но вот их численность позволяла пренебрегать строем и тактикой. Зачем все это, если можно задавить людей численностью, а потом можно войти в город и сжечь его, удовлетворив жажду разрушений? Алкид смотрел на огромную армию, посреди которой находился громадный випри-человек. Почему-то герою захотелось крикнуть: «Я убью всех монстров!» и прокусить свою руку. Но подавив странное желание, воин холодно осмотрел армию. Что делать, он не знал. Даже если убить главаря, то вся толпа могла все равно задавить людей. Поэтому единственное верное решение – согнать армию на стены, чтобы оборонять город, а всех тяжелых юнитов противника, которые могут пробить стены, придется взять героям и кавалеристам. Передав свои мысли гонцу, Алкид принялся ждать ответа. Время еще было. Все-таки монстры шли медленно и размеренно. Что-то мне это напоминает. Вернее, какую-то сцену из игры. Но вот из какой, пронеслось в голове юноши. И вот, спустя 5 минут, гонец прибыл с ответом. Генералы тоже склоняются к такому решению. Армия уходит в город. Вам же дано право командовать армией. Что? Спросил Алкид. Совет решил отдать командование армией вам, произнес гонец. Да, ладно. Алкиду следовало что-то сказать всем людям, которые смотрели на него. Вся армия собралась перед стеной, требуя своим видом от героя пламенной речи и приказаний. Но вот проблема была в компетентности воина в плане говорения речей и управления войсками. Хотя, слишком много было создано харизматичных персонажей в играх у юноши еще в той жизни, а переложите слова на себя. Было выполнимо. Войны, начал Алкид говорить громко и четко. Сегодняшний день – вызов для всех нас. Мы были избраны для борьбы с врагом, который жаждет лишь уничтожения. Кто-то не вернется домой, не отрицаю, но их жертва будет не напрасной. Своим оружием и духом обязаны мы выстоять против армады врага. Обязаны разбить его и обратить в бегство. Отступать некуда. Позади Афины, родной город отцов и дедов, семей и жен с детьми. Если падем мы, то падут и они. Помощи не будет долго, поэтому единственный наш шанс – выстоять в осаде. Заставить врага утонуть в собственной крови. Скажите, кто хочет уйти? Я не держу. Но никто не вышел и ничего не сказал. Каждый, даже трус, был готов отдать жизнь в битве за родину и, быть может, попасть в Элизиум после героической смерти. Я рад, что все вы, храбрецы. Так что, Алкид закрыл глаза и поднял руки. Давайте устроим монстрам такую трепку, что даже спустя тысячелетия потомки будут помнить наш подвиг и эту битву. Поднимите же свое оружие. Поднимите щиты. Воспряньте духом, воин раскрыл глаза, и покажите монстрам свой героизм и мужество. Дайте им напиться их же крови. Итак, время пришло. Кто со мной? Мы. Хором крикнули все солдаты. Готовы ли пасть за Афины? Да. Тогда, поднимите оружие и покажите чудищам, из чего сделаны истинные воины. Вперед, к победе. Да. Закричали солдаты и забили оружием по щитам. Алкид же вытащил меч и потряс им. Устроим же им кровавую баню. Да такую, что навек запомнит. Прокричал герой, поднимая меч. Одобрительные кличи солдат понеслись со всех сторон, оглушая неподготовленных к такому мирных жителей. Щиты зазвенели, а глотки прокричали хором. В бой, в бой, в бой. Алкид впервые поблагодарил себя за проведенное в стратегиях время. И вот сейчас он мог относительно нормально командовать армией. Лучников он распределил по длине всей стены, пехотинцы стояли между ними, готовясь сбрасывать лестницы и лить кипящее масло. Часть воинов выкатили откуда-то камнемет, который поставили на стене и зарядили огромным булыжником. Камни доставляли живой цепью из гавани. Кавалеристы так и оставались в засаде, готовясь ударить в отступающие войска, иначе их просто сметут. Да и с лучниками получилось немного странно. Для генералов Алкид расставил их в три ряда, чтобы пока один стрелял, другой натягивал тетиву. Сделано было для уменьшения времени между залпами из луков. Сам главнокомандующий, посоветовавший с генералами насчет тактики, удовлетворенно курил сигару. Ведь нет ничего лучшего, чем знать, что со стороны тактики все было сделано правильно. Роль Медаи теперь изменилась, она должна была подавлять вражеских магов. А вот к ее требовалось теперь не светить формой дракона и изредка, из-за леса, выбрасывать огненные шары во врага. Неожиданно, воин дернулся и посмотрел куда-то в сторону. «Мы стоим у этой черты, и дороги назад нет. Отстоять Афины в неравной схватке. Награда за выполнение. Уважение Афин, политическая поддержка, 5 миллионов золотых, возможность стать уважаемым членом правящей верхушки. Штраф за провал. Падение Афин. Дополнительное задание. Отрубите голову предводителю войска монстров. Награда. Плюс 25 уровней ко всем навыкам и личному уровню. Интересно, вот теперь действительно можно попотеть за победу. Но вот только почему армия монстров идет так медленно, или же, да, просто вепри-человек не может быстро ходить, да и выглядит он расслабленно. Вот только ему придется попотеть, харп и дюрандель это непростое оружие. Абсолютная острота и блокировка лечения от богов и зелий. Но если его естественная регенерация огромна, тогда надо одним махом срубить голову. «Персей, готов ли ты?» – спросил я у парня, который стоял рядом. Не думал, что встречусь с убийцей Медузы, хотя, пока его руки чисты. «Да», – бодро ответил он, поправляя шлем Аида на голове. «Помнишь нашу задачу, Угу, с боем дойти до этого великана и убить его, по возможности свалив его тушу на армию противника?» «Верно, ты же понимаешь, что можешь погибнуть?» «Да», – как-то отчужденно ответил он и помахал рукой. Но ничего страшного, умереть за благое дело, разве это плохо? Да и если моя жертва сможет спасти сотню жизней, то значит она была не зря. Знавал я одного человека, который говорил, что нельзя спасти всех, жертвую минимумом, мы спасаем большинство. Твои слова напомнили мне о нем, флегматично сказал я, смотря на огромную армию вдали. Да, так медленно еще никто не ходил. И что стало с этим человеком? Осторожно спросил герой. Он умер, передав свою мечту одному маленькому рыжеволосому мальчику, который в будущем будет втянут в великую трагедию. Ладно, хватит предаваться воспоминаниям. Пора нам ехать. Спустя 5 минут над Афинами появился огромный змеевидный восточный дракон голубого цвета. Солдаты удивились, но не шелохнулись, зная, что за нас выступает целая огромная ящерица. «Вау! Мы полетим на этом!» — вскрикнул Персей, когда дракон завис перед нами. «Да, Кио, примешь пассажира на борт?» — спросил я девушку в форме дракона. Та кратко кивнула. «Прошу, хочешь сказать, что это змея, Кио?» — чуть ли не заорал он, вставая на чешую. «Да, знаешь, твой холодный и прямой тон голоса заставляет верить. Это же хорошо, верно? Полет на драконе — круто, очень круто. Ветер бьет в лицо, а враги поднимают головы, чтобы посмотреть на чудо света. Да, шикарно, но не все так радужно. Грар», — прорычала Кио. «Понимаю, но что поделать?» — спросил я, смотря на зеленого Персея, который свесился и поливал врагов своим завтраком. «О, вот и босс!» Дракон плюнула синим огнем в лицо предводителя, но тот просто заблокировал его левой рукой. «Вот ты, какой ивентовый босс!» Черная шерсть, поросячьи глазки и пятачок, кривой рот с рядом зубов и толстый бежевый нагрудник из, вроде, кожи. «Мне срочно нужны навыки оценки. Половые признаки напрочь отсутствуют. Ни сисек, ни писек, простите за выражение. И с этой махиной нам придется драться. Осторожно!» — крикнул Персей. Кио извернулась, уклоняясь от алой булавы. В ответ я метнул левой псевдорукой булаву, которая попала в плечо. Но вот никакого эффекта это не дало. «ТЦ, Персей, хватай мою руку!» Полубог выполнил просьбу и схватил мою псевдоруку. А затем я спрыгнул с Кио, целясь в голову монстра своей тушей. «Ара-ара-ара-ара!» — заорал я, вытаскивая дюрандель. «А, милостивый Зевс!» А пока Алкид творил чудеса десантирования, битва под стенами города началась. Монстры подставляли лестницы, но воины Афин сталкивали их, попутно выливая на голову кипящее масло. Лучники стреляли по очереди, засыпая стоящих под стенами градом стрел. Камнемет точечно поражал скопление магов булыжниками, зачарованные на взрыв. Колдуны разлетались в стороны, роняя других чудовищ, которые пищали, рычали и кусались, пока никто со стороны Афин не погиб, хотя раненых было много, особенно среди стрелков и пехотинцев, которые скидывали лестницы. Все же кентавры и минады умели стрелять из луков, но добить солдат не позволяла Медея, которая точечно выжигала угрозу для раненых. Но вот на стену неожиданно упал град стрел со стороны вражеской армии. Монстрам таки удалось сгруппироваться и скооперироваться. Медее удалось лишь частично нивелировать урон, спася несколько десятков солдат. Однако десяток солдат пали от стрел, измазанных в яде. Почувствовав слабину, чудовища ринулись в новую атаку и смогли забраться на стену, где их встречали бронированные когорты из гоплитов и пилтостов. Такие подразделения защищали выходы со стены и не давали противнику войти в город и открыть ворота, возле которых тоже шла ожесточенная схватка. Бронированные группы легко сдерживали напор необученных монстров, но вот только усталость брала свое. Воины Афин понемногу отступали под натиском огромных толп чудовищ. И тут произошло то, что подорвало дух, который был поднят речью Алкида. Ворота пали. Эта новость быстро разошлась по войскам города, заставляя их дух трещать по швам, но следующая новость заставила солдат воспрять вновь. Спутница Алкида взяла на себя оборону ворот. Враг откинут назад. Кио в своей человеческой форме, весело хихикая и прикрывая рот веером, методично посылала огненные шары в толпы монстров, сжигая их заживо. Медея тоже была там. Она лечила раненых и убивала наиболее опасных магов-чудовищ. Да, так ворота были под надежной защитой, но вот только волшебница больше не поддерживала солдат на стенах, которых буквально закидывали мясом. На одного человека приходилось 6 монстров разных мастей. «Герои!» — крикнул один из солдат, смотря на огромного вепри-человека, который махал руками. «Быстрее!» Отбив атаку сатира, воин открылся и напоролся сразу на 6 копий. Но вот только улыбка на его устах появилась после смертельного ранения. «Сегодня я иду в Элизиум», — произнес солдат тихо и схватил все копья своими руками, а затем дернул на себя и спрыгнул со стены, забирая с собой 6. Битва была в самом разгаре. Ворота более-менее держались, а вот стены давно пали. Бои перешли на улицы города, но воины даже не думали об отступлении, ведь там, в стане врага, дерутся герои. За них, и ради смельчаков, солдаты были готовы драться до конца. Чертов монстр. Простые мечи не берут его шкуру, топоры тоже, Копья просто вонзаются в кожу, причиняя лишь неудобство ему. А вот Дюрандаль режет мясо прекрасно, но регенерация чудища невероятна. Буквально за мечом вырастала новая шкура и мясо. А Харк Персия был бесполезен, ведь регенерация была естественной. Поэтому полубог сейчас делал то, что умел, буквально повиснув на руке монстра. Он не позволял ему прихлопнуть меня. Единственный выход – добраться до головы. «Персей!» – заорал я сквозь ночной дождь, который неожиданно начался 5 минут назад. «Лезь, я тут продержусь». И, эх, я считал его нехорошим человеком, который убьет медузу по велению богов, но теперь я понимаю, что он не такой. Это оскал, это хватка, он готов умереть за всех и за победу. Если мы выживем, я точно куплю ему кружку вина в местном пабе. Нормальный парень, все-таки. «Персей, с меня вино, ловлю на слове. Не рыпайся ты, свинья!» – заорал он, протыкая шкуру харпом. «Черт, лезть по мокрой шкуре очень неудобно и опасно, можно сорваться вниз легко. Благо, свинья тупая. Нет, чтобы бросить булаву и прихлопнуть меня или прихлопнуть рукой, на которой Персей, но нет, булава в руке, а полубога он пытается сбросить движениями руки. Но слишком сильно герой вцепился в шкуру. Так что, не судьба. Рывок, еще один, перехватить Дюранду и вонзить в кожу, чтобы получить опору. Подтянуться, быстро вытащить и вновь вонзить. Монотонно, но эффективно. Да и только этот клинок может пробить шкуру насквозь. Копьям я не доверяю, могут обломаться, поэтому приходится лезть лишь при помощи меча. А что было бы, если бы я создал харп, к примеру? Все, финита ля комедия. Черт, он еще трясется, заставляя меня крепче держаться за меч. Проклятие. И вот, спустя где-то 15 минут, мне удалось забраться на правое плечо монстра. И вот отсюда можно начать отрубать ему голову. Дюрандаль плюс самопожертвование должны срубить ему ее. Но вот проблема, хватит ли длины лезвия для широкого удара, хотя, чихать, не проверю, не узнаю, а каждая минута, это жизнь солдата внутри Афин. Спасибо Кио, я теперь знаю, что чудовище в городе. Значит, надо торопиться. Хватаю Дюранду правой рукой и выдыхаю. Сацрифициум, тихо произношу, и по руке струится серебристо-красная энергия. Мало, больше, половина ХП и СП, мало, еще четверть Ки, молодость в топку. Сейчас надо ударить. Лезвие приобрело розовый оттенок и увеличилось в длине. ХМ. Думаю, такого хватит. А еще этот огонь шикарно плавит плоть, проверено неоднократно. И только я замахнулся для удара, как, проклятие, монстру удалось сбросить Персея, который полетел прямо на острые скалы за лесом. Черт, не смогу его спасти. Не бог я, и крыльев нет. Значит, пора убивать. Меч в сторону, ногу вперед, и рывок. Лезвие с хлюпающим звуком впивается в шею и начинает резать ее, пока я бегу к левому плечу. Добежав, я прыгнул и вонзил все еще работающее самопожертвование в глаз, пробивая его и мозг вепри человека. Чудовище завопило и захрюкало, а потом, почти мгновенно, затихло. Тело обмякло, руки упали, а тело начало свой путь к земле. «Кио, пора», шепчу я и спрыгиваю с монстра. Монстры отступают. «Бей их!» Громкий звук падения ознаменовал падение предводителя. После этого чудовища пустились в бегство, бросая оружие по пути. Животный страх поселился в них, заставляя бежать из последних сил. А вот воины наоборот приобрели уверенность и отвагу. Сорвавшись с мест, солдаты начали преследовать монстров. Но их триумф был прерван кавалеристами, которые настигали и добивали убегающих. «Хе, у меня 20», — сказал один из солдат, снимая шлем. 35, произнес второй, утирая кровь со щита. Теперь можно было расслабиться, чудовища бегут, а кавалерия убивает остатки. Эта битва была выиграна, несмотря на численный перевес и непогоду. Да и ночью сражаться не очень хорошо, но падение вожака резко изменило курс дел. Ныне люди гонят нелюдей прочь из города, настигая на равнине и добивая. Это был истинный триумф. Триумф, достигнутый героизмом и стойкостью, но далась она высокой ценой. В тот день погибло 5000 солдат и один полубог. Алкид стоял на небольшой скале, смотря вниз в ущелье. На его дне был Персей. Куски камня пробили голову, спину и ноги насквозь. Мгновенная смерть. В измененном смертью и падением лицо все еще можно было узнать того самого молодого парня, который стремился к настоящим подвигам. Не зависеть от богов и царей, выполняя их прихоти. Он просто хотел быть героем с большой буквы, как Алкид, просто помогать людям. Да, ему это удалось, никто не станет отрицать его вклад в победу, ведь без него владельца Дюранды просто расплющила бы под лапой чудища, а так удалось срубить тому голову и остановить орду. «Думаю, ты единственный, кто пошел на жертву ради других», — произнес Алкид, выдыхая облако табачного дыма. «Тебя действительно можно назвать героем. Ну, что же, надеюсь, в Элизиуме ты найдешь покой». Бросив взгляд на тело Персея, воин развернулся и спрыгнул со скалы, приземлившись на спину дракона, который унес его в сторону Афин. Примечание к части. Хе. Ну, думаю, батальная сцена фуфло. Ах да, тепереча новый вердикт. Персей, нот пидорас. Глава 13. Обещание. Афины начали приводить в порядок после победы над монстрами. Здания восстанавливали, стены штопали, а трупы монстров кидали в один огромный костер, черный дым которого стремился к небу. А отдельно стояло множество погребальных костров, на которых лежали тела убитых защитников города. Но часть тел было увезено на родину, в Спарту. Не захотели командиры хоронить прах своих людей на чужой земле. Сладка была победа и радость от нее, но сейчас все ходили грустные. У кого-то умер сын, у кого-то муж. Более половины афинских семей лишились кормильцев. Собрание обещало выплатить компенсации, но на них мало кто надеялся. Все-таки город надо восстанавливать. Даже часовое присутствие монстров в городе чуть было не стало фатальным для полиса. Поэтому денег на восстановление требовалось огромное количество. И еще неизвестно, не нападут ли недавние союзники на ослабленных афинян. Вот тогда от Афин точно не останется и следа, и самый знаменитый город исчезнет навсегда. А сейчас можно было его восстановить. Но люди переживали гибель не только сограждан, но и того, кто сражался с предводителем чудищ. Спустя час после падения монстра, в город прибыл Алкид, схватил веревку и вновь исчез, отправившись на своем драконе в сторону ущелья. И спустя еще полчаса он принес в Афины тело молодого героя, в котором узнавался Персей. Смерть полубога дополнила удар по психике и душевному покою афинян, для которых смерть героев всегда была трагедией. Персея хотели похоронить вместе со всеми воинами, но Алкид воспротивился, сказав, что каждый имеет право быть похороненным на родине, а не на чужбине. Поэтому герой вызвался доставить тело полубога на родину, к матери, где тело и предадут огню. И герой был непреклонен, только домой, только на родной земле. И никакие уговоры афинян, генералов и правителей не могли сломить Алкида и его утверждение. Тем более, он бы успел отвезти тело всего лишь за жалкие 3 часа, благодаря дракону. И жителям Афин пришлось отступить и принять требования героя, который спас полис от гибели. Алкид стоял на берегу моря и смотрел на рассвет. Рядом с ним лежало тело Персея, убранное в гроб и накрытое пурпурной тканью. Герой ждал. Ждал прихода того, кто забирает души усопших. Он хотел поговорить с душой полубога перед вечным отдыхом в Элизиуме, а Алкид не сомневался, что дух Персея попадет именно туда. А воину просто было необходимо поговорить с полубогом перед прощанием. Но зачем, он никому не сказал. А своих спутниц он оставил в городе, помогать с восстановлением. Джонсон был сторонником равноправия, так что на доводы по поводу принадлежности к слабому полу просто не обращал внимания. И вот миг настал, позади Алкида появился проводник душ, Гермес. Молодой бог с интересом посмотрел в спину юноши и подошел к телу. «Мне нужно поговорить с ним», — протянул воин, выдыхая облачко серого дыма. Божество закашлялось, услышав слова парня. Тот повернул голову и посмотрел своими холодными желтыми глазами в лицо Гермеса. Посланник вздохнул. «Скажи одно, зачем это тебе?» — спросил бог, беря за руку синего цвета призрака, в котором угадывался Персей. «Надо, у тебя есть 5 минут», — произнес Гермес и отошел от духа на 5 шагов влево. Алкид, в загробном и потустороннем голосе слышались вопросительные нотки голоса некогда живого полубога. «Да, я хотел спросить тебя, что ты хочешь? Может, у тебя есть цели, которые ты не успел выполнить?» «Нет», — дух почесал голову. «Хотя, я ведь так и не выполнил волю богов, но это теперь не важно, поэтому...» «Нет, есть. Я так хотел помочь маме. Внимание этого царька перешло все границы, когда я отправился в путь». «Хорошо, я помогу твоей маме и тому, кто приютил вас на время», — кивнул Алкид. «Откуда ты?» Но жест руки героя не дала призраку возможности договорить. «Неважно, я помогу тебе, вместо кружки вина, которую я тебе обещал. И еще, ты же мог взлететь на крылатых сандалиях, тогда». Испугался и забыл про них, а вспомнил о них лишь в последнее мгновение. Алкид ничего не сказал, лишь посмотрел на рассветное солнце. «И, спасибо, произнес Персей. «Я еще ничего не сделал. Все равно, спасибо. И еще, не надо хоронить меня на родине. Лучше будет, если мама не увидит моего тела. Последняя воля, святое. Да будет так», кивнул герой. «Время пришло», сказал Гермес. Алкид протянул руку Персею. Тот недоуменно посмотрел на конечность. «Пожми мою руку, ты же все-таки материален, или я не прав?» Персей протянул свою призрачную руку. Герои пожали руки. «Прощай, Персей, я тебя никогда не забуду, как и твой подвиг. Спасибо, Алкид». Казалось, что полубог расплачется. «Прощай». Прах Персея похоронили недалеко от города. После часа стояний, люди вернулись в город, в том числе и Алкид. Но потом он вернулся и поставил возле надгробия, которое было в форме широкого меча, кружку вина. Посмотрев на могилу последний раз, герой развернулся и зашагал в Афины. Уже не молодой, с небольшими сединами в волосах и бороде, мужчина бежал. Бежал от своей смерти, которая шла за ним. Она забрала его подчиненных и теперь шла к Поликтиду. Кто же знал, что чужак окажется другом Персея, и этот некто окажется знаменитым Алкидом. И герой теперь шел по пятам за царем. Бедный человек трясся, но продолжал бежать. Поликтид видел, как странное оружие героя срезало головы его подчиненных, как серп срезает колосья в поле. Изо рта его валил серый дым, а с клинка капала кровь. Алкид был на охоте, охоте за своим врагом. Поликтид забился в угол залы, надеясь, что палач не найдет его. Но не тут-то было. Страшный и холодный голос раздался со стороны входа в зал. И этот голос пел. «Сегодня час настал, грешники оступились, палача разбудили, и идет клинок по их шеям, надеясь на месть, и лишь грешники виновны в их же гибели». Не так ли, Поликтид? Трясущийся от страха царь открыл глаза и посмотрел наверх. Его глаза встретились с желтыми глазами Алкида, который смотрел с презрением и холодностью. Меч сверкнул. «Твои последние слова», — раздался мертвый голос юноши. «Прошу, не надо», — заплакал царь, падая на колени. «Я заплачу за свою жизнь. Сколько? 100 тысяч? 200?» Договорить Поликтид не успел. Голова его покатилась по полу, орошая белый мрамор алой жидкостью. Взмахнув дюранделем, Алкид протер меч о тунику мертвеца и покинул залу, пол в которой превратился в огромное кровяное пятно. С тех пор Алкида и его спутниц никто не видел, но подвиги и убийства чудищ продолжались, и видели люди человека на голубой змее. Одет он был в массивные серебряные доспехи, а в руках его блистал серый меч, и никто не сомневался в том, что это был Алкид. Имя его обливалось славой и легендами, и даже стало нормальным считать героя сыном бога. Но вот какого, это спорно. Кто-то считал, что он сын Ариса, а кто-то – Зевса. И вот, спустя 30 лет после кровавой резни на Серифосе, Греция готовилась к войне против Трои, чей сын украл жену Менелая и его сокровища. Войска собирали со всех крупных полисов, и надежды греческого командования были на получение поддержки Алкида, о котором говорил почти весь мир. Но кто же знал, что великий герой поведет себя так, как не ожидали греческие полководцы. Примечание к части. Так, кратко, глава переходная, чисто переходная. Персея похоронили, все нормально, тушите факелы. А дальше, предпоследняя часть древнего мира, Троя и ее осада. А потом, Саня и его увеселительные походы к персам. Тамада веселый, и конкурсы интересные, с Аякс во время похода на Трою. Часть 3, глава 14, остров Гаргон. Солнечный летний день, легкий освежающий ветер колыхал ветки и листья деревьев. Из густой рощи раздавалось разноголосое пение птицы, казалось, девичьих голосов. Солнце приятно грело живых существ своими лучами и светом. Из леса веяло прохладой и свежим воздухом. Олени испевали из небольшого озерца посреди леса, даже не беспокоясь о нахождении в источнике посторонних. Словно для животных этих людей не существовало. Ничего удивительного, все-таки девушки, а это были именно существа женского пола, знали магию и пользовались ей. Длинные фиолетовые волосы спускались до самого копчика. Красивые лица и тела, словно мраморные статуи, ожили и начали двигаться. Но между ними были отличия, рост и пропорции тела. Если две были близняшками, то третья выделялась высоким ростом и объемным бюстом. И в отличие от своих сестер, высокая девушка носила на глазах темно-фиолетовую повязку. Почему? Так ведь глаза медузы превращали все в камень. Ну, Асфина и Евриала не брезговали беззлобно подшучивать над младшей сестрой. Сестры Гаргоны наслаждались прохладной водой, смывая с себя пот и напряжение, накопленное за бессонную ночь. Недавние слухи беспокоили всех троих, несмотря на внешнее спокойствие и веселье у двух маленьких горгон. Предстоящая осада Трои. Город находился не так уж далеко, поэтому к ним могли заглянуть герои, которыми сестер пугает Афина почти каждый день, брезгуя убивать гадких монстров лично. Около 30 лет назад богиня грозилась героем, который убьет Медузу, но тот погиб под Афинами, а Алкид, который пугал больше, чем Персей, не пришел, несмотря на зовы богини войны. И горгоны каждый день ждали нападения спасителя Греции, но вот только он ни разу не пришел, даже просто посмотреть на них. Но если бы он пришел, то получил бы за легкое нервное расстройство самой младшей из сестер. Внутри небольшого озера был лес, а окаймляли его острые камни. Ни одной бухты, ни одного свободного от камня места. Так что добраться до сердцевины можно было только с неба или же взобравшись по острым скалам. Но проблема была в вечно бушующем море вокруг острова, так что даже подплыть к нему было тяжело, практически невозможно. Но сейчас, если посмотреть сверху, можно было увидеть сюрреалистичную картину. Через бушующее море плыл брасом человек. Черные волосы, слабо загорелая кожа, стальные жгуты мышцы гетерохромия. Левый глаз был желтого цвета, а вот правый был довольно редкого цвета, серебряного, ярко насыщенного, который, казалось, слабо светился. Да, Алкид плыл к острову Горгон в одних серых боксах, которые ему приходилось очень часто штопать своей магией. Все-таки родные трусы, за которые не жалко и 3 миллиона отдать. Но герой никогда не делал ничего, что не могло принести одно из следующих вещей. Денег, опыта, новых сил, временное усыпление паранойи. И воин плыл сейчас на остров ради последнего. Не нравилась ему история Медузы на Суверса, ой как не нравилась. Съела сестер, стала чудовищем, весьма сексуальным, но это другая история, и чуть было не выбралась с острова, чтобы устроить локальный апокалипсис. Поэтому, чтобы успокоить своего внутреннего еврея в виде Иосифа, Алкиду пришлось лично и в соло плыть на остров, чтобы проверить и, если нужно, избавиться от угрозы. Почему в соло и плыть? Кио он не взял из соображений безопасности. Дракон словно с цепи сорвалась. Любая девушка, что взглянет на юношу, автоматически становилась целью номер один для устранения. И только Алкид сдерживал ее. А если три сестры не так посмотрит? Воин старался не думать о кровавой бане, которую вполне сможет устроить Киохиме. А Медея? Она занята важным делом, укреплением обороны Трои. Не так давно, около 10 лет назад, Алкид со своей труппой клоунов, как он сам называет свою пати, прибыл в древний город. А потом все как-то закрутилось, завертелось, и вот, герой теперь первый генерал Трои. Должность на ступень ниже правителя города. Проведя пару завоевательных походов в соседние регионы и оттяпав крупные куски земли, воин серьезно задумался над возможностью создать свое государство. Но эта идея пока лежит на складе и ждет своего звездного часа. И вот, после весьма успешных походов, Алкид засел в городе и начал укреплять его. Но все попытки предупредить скорую угрозу в виде греков и Париса, который приведет Трою к гибели, в лицо, конечно, не смеялись, но вот шепотки за спиной генерала пошли. Поэтому только его группа и парочка людей, в том числе и Гектор, занимаются повышением общей обороноспособности города. Почему Алкид не выбрал сторону греков? А с чего это ему? Во-первых, на стороне завоевателей были Гера и Афина, которых герой всеми фибрами души ненавидел не беспочвенно. Первая пыталась убить его своими монстрами, а вторая – заманить в сети героя. Но уж зубы они обломали, Алкид смог ранить обеих и отправить зализывать раны на Олимп. Не забывайте о Диамиде, который Ариса пырнул. Прим. Автора, с тех пор никаких связей с этими богинями герой владеть не хотел, как и они, впрочем. Поэтому-то воин и встал на сторону Трои. Гордость не позволяла ходить ему под каблуком, который сможет раздавить в любую минуту. Да и Ахиллес не нравился Алкиду. Слишком вспыльчив и высокомерен. Видел герой его пару раз, но и этого хватило, чтобы посеять в воине зерна сомнения в адекватности бессмертного. Так что в выборе стороны Алкид не сомневался. По сравнению с Ахиллесом Гектор – ангел. Да и жалко было герою троянцев, греки взяли и выпилили весь город, пожалев лишь двух людей. И да, это стало важнейшим фактором в выборе стороны. Гибели мирных жителей Алкид не приемлет. Никогда. Юноша доплыл до скалы и забрался на них. Зачем надо было плыть? Так ведь тренировка. Очень хорошая тренировка. Новые силы требовали новых подходов к тренировкам. Старые просто бы не давали развития или даже небольшой усталости. Алкид слишком раскачался. Все-таки 30 лет каждодневных тренировок и еженедельных вылазок на боссов и кучи монстров дали свои плоды. Да и гигантомания неплохо отсыпала опыта. Пришлось герою идти и драться с гигантами, которые неожиданно появились в Греции и Египте. Вот тогда герою вместе с девушками пришлось попотеть, и тогда его правый глаз окрасился в цвет серебра. Почему? Дать ответ не смогла даже Медея, чьи знания по магии превосходили таковые даже у некоторых богов. Но у Алкида была очень хорошая способность – игнорирование некоторых вещей. Не болит, не мешает, ну и ладно. Юноша выжал боксы и осмотрелся. Сразу за скалами начинался густой лес. Посмотрев наверх, Алкид увидел то, что и должно было быть тут. Кровавый форт Андромеда. Вот только его действие не могло повлиять на героя, ки которого отторгало любую магию, в том числе и магию поглощения магии. Да и что поглощать? Тело. Но вот только оно могло по количеству жизненной энергии поспорить с самим Гераклом. Неожиданно, Алкид дернулся и вытащил из небольшого серебряного портала длинный полуторный двуручный меч. Сверкающее лезвие, золотая гарда и навершие, рукоять цвета лазурита. Длина рукояти позволяла держать меч двумя руками, а изогнутая заостренная гарда позволяла атаковать ей врагов. Клинок блеснул на солнце, а ловкие руки перехватили меч. Это личное оружие героя Алкида, которое он делал 20 лет, объединяя несколько свойств разных фантазмов. Харп, Дюрандель и Гейболг. Юноша помнит, как его кровь текла по рукам, когда создавался этот пока что безымянный меч. Потом, молодостью и кровью добывался этот воистину великолепный клинок. Прочность и острота от Дюранды, сильное замедление любой регенерации от Харпа и особенная способность от копья Кухулина. Пронзание сердца, навык, позволяющий всегда протыкать сердце выпадом, зависит от удачи использующего и цели. Да, это вершина искусства ковки Алкида, но стоило это таких трудов и сил, что герой испугался даже пытаться создавать что-то ранга А, зная, что фантазм рангов требовал суток полной концентрации и постоянной подачи ки. Но цель оправдывает средства, теперь в руках Алкида был один из лучших мечей. Выдохнув, парень расслабился и опустил меч. Просто показалось, что в лесу кто-то есть, а может и не показалось. Идти в трусах или броне, вот в чем вопрос. Ладно, так пойду. Спрятав меч в своей сокровищнице, я присел на камень. Надо обсохнуть. За эти 30 лет я смог неплохо поднять свой капитал, добыв 200 миллиардов золотых. И почти все я спустил на улучшение для инвентаря. Сокровищница, авторемонт, связь склада и инвентаря, возможность выстреливать вещами из пространственного кармана и возвращение вещей обратно. Черт, я теперь Гильгамеш, только порталы серебряные. Стыдно-то как, да не кипишь ты, фрейрок. Обойдешь шалупа, не закидаешь мечами из инвентаря, сказал Иосиф, использовав очень знакомый сленг. Вот только откуда и почему сленг? Эх, неважно. Все-таки я стал Гильгамешем. В плане метания орудий, пафосный серебряный свет, порталы такого же вида и огромное количество орудий для убийства. Эти 30 лет я создавал разнообразное оружие, чтобы заполнить сокровищницу. И теперь я могу метать клинки. Очень полезно, особенно, когда не хватает рук. 8 рук. Такие я смог добить воителя до 100 и получить последнюю пару рук. 6 пар, не считая родные. Святой Иосиф, это жесть. Такая скорость атаки и возможности. Сразу клепать 8 клинков. Читерно, но надо брать. Да и теперь могу стрелять с 2 луков сразу и пить чай одновременно. Но дальность стрельбы удручает. Всего лишь километр с точностью около 80%. Все навыки я прокачал до 100 и получил улучшенные версии, которые качаются на 25% медленнее. А классы я пока не выбирал новые. Конечно, это очень тормозит, но выбрать так просто не могу. К примеру, Сибер или Асура, или же наступатели героев всадников. Вот-вот, сложный выбор. А так, за 30 лет слишком малый прогресс. Чую, что к 4-й войне максимум буду равен Ланселоту, чтоб ему чихалось. Хотя, ты точно больной. За 30 лет прокачать навыки и довести до половины улучшенные. Создать меч, в котором свойства нескольких орудий. Выпускать 100 оружий ранга Е и Д. Чего это он? Мне кажется, что это слабо. Гильгамеш вот мог пулять 100 фантазмами ранга. Вот это да, круто. Ладно, кратким буду. За 30 лет произошло несколько событий, важных для меня. Первое. Гигантомания. Второе. 20-летнее путешествие по Греции, Египту и Месопотамии. 3. Прибытие в Трою. 4. Повышение до первого генерала. 5. Кио пыталась меня похитить. 6. Чуть было не изнасиловали в форме дракона, мне это в кошмарах снится. 7. Медея хочет свадьбы. 8. Кио тоже хочет свадьбы. 9. Трата денег на закупку важных вещей. 10. Стал нищим с 10 миллионами золотых за душой. 11. Месяц назад заявился Парис с Еленой и сокровищами Менелая. 12. Неделю назад прибыл Менелай. 13. Он уехал злым. 14. Сейчас время этого события. Не нужна мне какая-то нех рядом, которая сможет сожрать армию троянцев и греков разом. Мое сердце не выдержит такого эффектного появления. Так что сейчас разбираемся с этой проблемой раз и навсегда. Иосиф, прекрати говорить про сломанные души и монстров в гареме. Я все равно не пойму твоих мыслей. Потратив час на обсушку, я внутренне горевал, целый час сидения и просиживания штат русов. А ведь пока я отдыхаю, враги качаются. Беда. Ладно, после разговора с горгонами я как следует потренируюсь. Поднимаюсь и иду без оружия в лес. В трусах, в трусах, в трусах. Нужно показать, что я не несу угрозы или опасности их жизням. Ага, зато угроза их девственностям, возможно, как-то тихо пробубнил Иосиф, но я его услышал. Поганка, эх, босыми ногами по траве ходить, классно, приятно. Что-то хрустнуло под ногой. А, камень, все в порядке. Я просто пассивно укрепляю тело ки, поэтому кожа моя сейчас по прочности равна стали, может чуть прочнее. Вообще, если говорить о моем мече, то его особая способность похожа на гейболк, но отличие есть. Неважно, что укол или взмах, попадет все, игнорирует блок оружием и щитом. При взмахе рубит цель горизонтально пополам, а укол бьет в сердце. Но столько нервов потратил на его создание. Вытащить из дюранделя его прочность и остроту, из харпа его блокировку, а из болга нарушение причинно-следственных связей, а потом накладывать их на клинок. Муторно, но очень кошерно получилось. Тьфу. В общем, меч этот теперь мой основной, в правой руке, в левой – дюрандель, в остальных – случайное оружие Е и Д рангов. Что-то мощнее я пока не создаю, мне гейболга хватило, но парочка с ранговых лежит в сокровищнице. Эх, слабенько. Горгоны совсем расслабились в прохладной воде и отрешились от мира. Даже младшая, медуза, позволила себе расслабиться. Но не тут-то было. Сфина и Евриала подплыли к своей сестре с разных сторон, и то, что горело в их глазах, совсем не нравилось девушке. Да и очи были устремлены на большую грудь медузы. «Сестры?» – осторожно спросила младшая горгона, чуя беду, но ей ничего не ответили. Сфина схватила левую грудь медузы, а Евриала – правую. Как известно всем из одной индустрии мультипликации, дальше началось действо, присущее всем девушкам на источниках. Верно, горгоны начали массажировать грудь своей младшей сестры. А-а-а-ха! Раздался стон медузы, который вызвал похотливые улыбки на лицах Сфина и Евриалы. Но им было не суждено продолжить и перевести дело в другую плоскость. КХМ, КХМ, раздалось откуда-то со стороны леса. Животные мгновенно ретировались, а сестры напряглись, вскакивая. Осмотревшись вокруг, они увидели справа от себя молодого парня с черными волосами. Стальные жгуты мышц оплетали его тело, а наличие одного нижнего белья немного смутило девушек. Совсем чуть-чуть, глаза его были закрыты, а изо рта валил дым, едкий запах которого доходил до носов горгон. Во рту, придерживая пальцами, юноша держал непонятную дымящуюся коричневую толстую палку. Увидев ее, дамы напряглись сильнее. Главный признак алкида – едкий дым и два разноцветных глаза. И сейчас один из пунктиков был выполнен стоящим перед ними. Правое веко поднялось, явив свету насыщенного серебряного цвета глаз, который слабо светился. «Ну, добрый день, сестры горгоны», — сказал холодный отчужденный голос алкида. «Меня зовут Алкид». «Да, тот самый, не надо удивляться так. Почему ты еще жив?» — вскрикнула медуза. «Кровавый форт должен был убивать любого чужака по пути сюда, но посторонний был жив». Даже более того, от него веяло огромной силой, словно поглощение не работало. Парень же выдохнул серый дым. «Твой форт не работает против меня. И зачем ты пришел?» Задала вопрос Сфина. «А ты? Сфина или Евриала?» «Сфина. ХМ. Поговорить? Или же драться? Все зависит от ваших действий. Чего ты хочешь?» Спросила уже Евриала с небольшим напряжением в голосе. Медуза же тянулась к камню, за которым было ее оружие. Узнать, второй глаз открылся. Как психика вашей сестры? От такого вопроса сестры Горгоны чуть было не упали, но выдержали и вперили свои глаза в Алкида. Тот стоял и ждал ответа, выдыхая едкий дым. «Все со мной нормально», — сквозь зубы произнесла Медуза. «Я, конечно, понимаю, что некоторые люди хотят насладиться телами твоих сестер, но не стоит звереть и ненавидеть всех людей. Все-таки, не все такие, как они. И еще бы чуть-чуть, и ты сорвалась, так ведь? Напряжение, подколы, ты бы не выдержала и съела своих родных сестер. Мой совет — поездите по миру и развлекитесь где-то 10 лет, а потом придите ко мне и просто расскажите о том, что видели и как поменялось ваше мировоззрение. За Афину не переживайте, через месяц-два начнется заварушка, которая привлечет большую часть олимпийцев и до вас им дела не будет. Но у вас есть временные рамки, 10 лет, а потом, Алкид закрыл левый глаз, вам нужно будет снова вернуться сюда, иначе за вами спустится лично. У меня все. Надеюсь, что мне не придется обнажать свой клинок. После своих слов, парень развернулся и ушел в лес, оставив голых девушек одних. Эвриал размышляла, как и ее сестры, которые сидели на руинах их старого дома. Возможно, Алкид и прав, но ее беспокоило одно, откуда герой знает о состоянии Медузы и скорой отлучке богов. Первое она и сама приметила, но второе, откуда он мог знать, вдруг он обманывает, чтобы Афина лично спустилась и избавилась от них. Эвриала не могла понять, что за человек этот воин, поэтому и действовать наперекор или по словам его она не могла. Слишком много было неизвестных величин. Сфина же думала, о каком клинке шла речь, о мече и лжео. Да и не нравилось идеальной богине кое-что. Обычно, когда она говорила, даже ругалась, мужчины падали ниц перед ней, а потом убивали себя, но тут Алкид даже бровью не повел от ее голоса, словно ничего не почувствовал, и сопротивление это очень заинтересовало Сфина, да и по глазам Эвриала она поняла, что и сестра заинтересовалась тем, кто даже бровью не повел в их и их сестры присутствии. Для себя девушка решила, что разузнает как можно больше о герое, ведь нельзя опираться только на слухи. Медуза же злилась, герой попал в точку, девушка действительно была на грани нервного срыва на почве постоянных шпилек сестер и появлений мужчин на острове. Поглощенная энергия давала огромные силы, но она, вдобавок, медленно подтачивала разум. Но за злостью скрывалось любопытство. Почему Алкид даже не взглянул на их тела, а смотрел лишь в глаза? Медузе даже показалось, что он видел ее глаза под тканью. Да и другая странность, он ничего не сделал, когда услышал голос Сфина, хотя, обычно, любой мужчина падал на колени. Но тут, ничего, никакой реакции. Да и то, что Медуза видела в глазах, не нравилось ей. Отчужденность, подозрение, холодность и даже слабое ощущение мертвеца. И очень уж девушке хотелось выяснить причину такого взгляда у столь юного, по сравнению с ней, юноши. Стоящего на скале Алкида передернуло. Обычно такое происходило, когда надвигалось что-то плохое для его души и разума. То, что будет выносить мозг и заставлять щеку воина неистово дергаться от внутреннего гнева и ярости. И это не будущая война, это что-то другое. И это другое должно было прийти совсем скоро, очень скоро. «Ну, твой характер располагает», — раздался голос Иосифа в голове у Алкида. «А еще, твой иммунитет к очарованию этих особ», — добавил голос в голове. «Ну, а что поделать, если у меня сопротивлению очарованию почти сотня? 5% лишь не хватает». Зачем-то вслух сказал герой. Да, бедному Алкиду пришлось стоически переносить некоторые заклятия двух особ, которые находятся рядом почти каждый день, да и другие девы не брезговали использовать всякие зелья и напитки. Но вот только такой способ очень не нравился парню, поэтому не срабатывал на нем, к разочарованию девушек. И потом они извинялись сильно и долго, хотя не от чистого сердца. Все-таки злая к ее позади, хороший стимул для обретения совести. «Что же вы будете делать, сестрички?» — задал вопрос воин, посмотрев в лес, а затем, раздвинув руки в стороны, он упал в воду. Примечание к части. «Когда узнал, что у тебя гарем из яндерок, https://twim.com/media/swap/xuk/asp/sp.ng, меч Алкида, https://media/watardy/ipsur/sits/dnsom/avatars/thumbnail/70301/1000/1300/1006/3664/6323/2506/9860/920/ipec, глава 15, ненужная правда. Через неспокойное море плыл Алкид, в голове его роилось несколько мыслей по поводу прошедшего разговора. Почему горгоны не напали сразу? Почему не прикрыли наготу? Да и вообще, почему слушали героя? Можно было просто прихлопнуть его и все. Да и смешанные чувства в глазах старших очень не понравились Алкиду. А если не нравилось, значит проблемы были не за горами. Придя к неутешительному выводу о том, что к нему скоро придут, воин проклял свой характер уже в сотый раз. «Все эти бедненькие или я растоплю твое сердце», настолько достали Алкида, что он свалил в Трою, где силой и гибким умом занял место первого генерала. Часть приставала и исчезла, но вот эту часть заменила другая, более знатная и влиятельная. Но тут на помощь пришла Кио, которую юноше пришлось благодарить. Поцелуем. Ну, а потом? Потом стало невесело и очень тяжко. Морально. Бедный Алкид теперь знал, как себя ощущают герои типичного японского аниме со школьником и спасением мира. Как ответить на чувства девушек, если у тебя самого таких чувств нет? Нет, симпатия и некая привязанность есть. Но вот любовь. Не могла сгоревшая душа полюбить кого-либо, кроме Тамы. Да, у воина были стальные нервы, но выдержать каждодневное полоскание мозгов по поводу свадьбы и его чувств к дамам, такого выдержать он не смог, поэтому поплыл на остров Горгон, наврав про улаживание возможного конфликта. Алкид уже пожалел об этом, чуя беды, которые будут похлеще, чем бешеная медуза. С последней хотя бы можно было разобраться, закидав оружием, а тут... Плыть надо было долго, поэтому парень мог позволить себе углубиться в прошлое. Как генерал он сделал очень многое. Завоевал прилежащие территории и присоединил к Трое, сделав некое подобие государства, которым приходилось управлять Алкиду лично, ведь Приам был слишком стар, да и ленив. А Гектор? Гектор больше по военному делу. Герой помнил, как учил мальца владению копьем и мечом и как, в конце обучения, дал ему дюрандель. Столько радости Алкид видел только у Кио после поцелуя. Ностальгия, подумал парень. Нет, уже не парень. Биологически ему 24, а вот фактически и психически 51 год, если не больше. Кио и Медея поначалу не верили рассказу про дарованную Арисом вечную молодость, но потом, спустя десяток повторений, поверили и свыклись с тем, что Алкид будет вечно молодым. А радости-то в их глазах было столько. Герой думал, что его убьет таким количеством положительных эмоций. Казалось бы, после отказа от свадьбы, девушки должны были обидеться или хотя бы сделать вид, что обиделись, но Алкид в который раз понял, что никогда не поймет женскую логику и склад ума, даже если проживет 10 тысяч лет. Когда ты делаешь все, чтобы оттолкнуть ее, дева усилит напор и наоборот. Притом все это работает покруче корейского рандома и заданий Шиагарата с вилкой. Так что если ты не женщина, то никогда не поймешь логику и их ум. К чему все это? Так ведь отказ и объяснение причины, не любит Алкид дам, как ни крути, произвели на свет величайший напор и заботу. Бедного героя чуть ли с ложечки не кормит. И все ради появления чувств. Вот только для этого нужно из мертвого сделать живого, что очень сложно, почти невозможно. Но когда женщина что-то решила для себя, тормозов для нее не будет, что и испытал на своей шкуре Алкид. Да и кроме нервозов на личном фронте, у героя были проблемы со слухами. Люди говорят теперь о стопроцентном боге в виде Алкида, ведь человек не может быть таким, даже полубог. Так что воина теперь кличут новым богом, которого изгнали с Олимпа за любовь к людям. Но это только слухи, поэтому отчасти их можно игнорировать, особенно в Трое, где греческим слухам не очень-то верит. Но вот другая проблема была в истине, которую сумели заделать себе люди. А истина эта говорила о мстительности Алкида и кровавых расправах над врагами. Меч его в народе прозвали кровавым мстителем, а байки об огромных и кровавых казнях превратились в глазах людей в правду. Ну, когда убиваешь царя и возвращаешь его невесту домой, всяко слухи будут. Но до такой степени. Бедный герой теперь не мог смыть с себя клеймо бога и кровавого мстителя. Да и оборону Афин возвели в отдельную легенду про нападение Фиф на город и умелое командование Алкида. Про монстров совсем забыли, решив кинуть тень на Фивы. И все ради. А воин-то и не знал, почему его первый встреченный город оказался в опале. По крайней мере, теперь меньше информации дойдет до потомков, когда эра богов падет. А падет она еще не скоро. Ой, как не скоро. Переплыв занял очень много времени. Отплывая в полдень, Алкид приплыл лишь к вечеру, когда солнце клонилось ко сну, уступая место луне. Мимолетом глянув на лес возле песчаного берега, юноша зашагал к городу вдали. Насчет монстров он не переживал, генерал лично зачистил всю территорию вокруг, зарабатывая славу монстра-убийцы, хотя дело было в простой прокачке навыков и уровня. А всех чудищ, которые пытались скрыться, убивали конные лучники, на тренировку которых ушло 5 лет. Сотня избранных лучников, которых пересадили на коней и переучили. Вернее, переучил их Алкид, который имеет 30-летний опыт в стрельбе верхом сразу с двух луков. Пришлось затратить большое количество ресурсов, но отдача полностью покрыла их. Скифские стрелки, вот как прозвал их генерал, который лично сшил и сковал для них униформу. В ней троянцы не походили на обычных воинов. Серебряный округлый большой шлем, такого же цвета на голеннике и на рукавнике с легкой кирасой. А ткань была черной. Черные плащи, сапоги, капюшоны. На плащах мантиях красовались посеребренные эполеты. Чаще всего, воины надевали капюшон и запахивали свои мантии, превращаясь в некое подобие черных магов. В руках их был небольших размеров составной лук цвета лазури. Стрелы были черные и гладкие. Наконечники их словно поглощали свет вокруг, а раны от них были идеальны, словно дырку сделал хирург. Идеально гладкая небольшая рана, которую легко не заметить. Возможно, рваные раны были бы эффективнее, но кто запрещал использовать яд мантикоры или стигийских скорпионов? В этих ядах были измазаны наконечники, поэтому ради безопасности всадники носили черные кожаные перчатки. Это было лучшее творение Алкида. Разбиваясь на небольшие группы, скифские стрелки патрулировали территорию вокруг Трои, выслеживая присутствие греков или других врагов города, нет, небольшого государства. Всадники не задавали лишних вопросов и беспрекословно выполняли приказы своего прямого начальника. Глаз царя для них был безразличен, ведь верны они только первому генералу, который создал условия жизни намного превосходящие, чем у элитных солдат Трои. Да и поднял он этих солдат, считай, что со дна, возвысив до уровня Олимпа. Вот вам и Алкидов рояль, шутили другие солдаты, общаясь со стрелками, от самого Алкида. Но всадники не обижались, понимая, что появление в Трое самого спасителя Греции – случайность. И случайность то, что ему пришла мысль осесть здесь, а не пойти дальше. Так что черные мантии, как их звали простые воины, были верны своему командиру и каждый вечер возносили молитвы богам за его здоровье. Спустя 10 минут ходьбы, Алкид появился перед высокими и широкими воротами Трои. Построенные богами, стены были самыми прочными в мире и практически неуничтожимыми. Белый камень долгие годы стоял на равнине, защищая жителей великого города от врагов. Дозорные, увидев первого генерала, отсалютовали и открыли ворота, чтобы герой смог пройти в город. Он прошел внутрь, и врата закрылись. Город выглядел как самый обыкновенный древний город. Мраморные и каменные одно-двухэтажные дома, большая библиотека, дворец царя, центральная площадь и рынок. Был еще арсенал, казарма, стрельбище и небольшой театр. Улицы были прямыми, вымощенные серым камнем. Размером Троя была примерно с Афины, может, чуть больше. Дворец царя располагался в центре города, а вилла первого генерала рядом, почти что впритык. Парис, поприветствовал сына прямо Алкид, окинув того холодным взглядом. Вот уже месяц генерал пытался объяснить юноше, что необходимо вернуть Елену и сокровища законному владельцу. Кассандра каждый день говорит о надвигающейся войне и гибели Трои, но ей никто не верит, кроме Алкида. «Алкид, друг мой, отчего ты в таком виде?» – дружелюбно поинтересовался Парис. Парень внутренне ненавидел генерала, но внешне старался проявлять дружелюбие. «Я тебе не друг, но вот только полководец с легкостью угадывал все мысли и чувства юноши. И попомни мои слова, если твои действия вызовут предсмертное состояние Трои, то я лично расчленю тебя заживо и оставлю куски тела лежать под солнцем, чтобы твоя душа никогда не ушла в Эреб». Алкид развернулся, кинув на светловолосого женоподобного парня холодный взгляд, и зашагал в сторону своей виллы, кивнув перед этим Елене, в знак приветствия. Она была одной из тех, кто поддерживал Алкида в его требованиях о выдаче ее обратно. Девушка знала о характере мужа и обещаниях ее женихов. Светловолосая красавица, на которую походил Парис, пыталась уговорить ее, теперь, мужа, но встречала лишь отнекивание и обещания о мирной жизни. Алкид открыл дверь своей виллы, которая очень походила на его дом в Афинах, который он продал. «Алкид, ты вернулся!» Вылетела из боковой комнаты Медея и, повиснув на шее парня, поцеловала в щеку. «Дорогой!» А вот с тыла подошла Кио, которая обняла юношу сзади и поцеловала в лоб. Между глазами двух девушек пробежала молния, как показалось воину. «Да, произнес генерал, не сбрасывая с себя дев. Ему они не мешают, а им приятно. «Ну, ты решил?» – спросила Магесса, положив свои ладони на щеки парня. «Угу-угу», – закивала дракон, слегка усиливая нажим. «Вы о чем?» «О свадьбе», – хором крикнули подруги-соперницы. Алкид посмотрел на них, поморгал пару раз, а потом произнес. «Зачем мне думать? Свадьбу же играют только влюбленные, разве не так?» Медея и Кио резко переменились в лице. На глазах дракона появились слезы, а колдунья схватила парня за плечи и посмотрела в желтые серебряные глаза. «Алкид, дорогой», – начала Магесса голосом, от которого Иосиф начал верещать о беде. «А давай съездим к тебе на родину. Я очень хочу познакомиться с твоими родственниками и друзьями». «Я тоже», – воин опустил взгляд и увидел в руках Кио нож, а от голоса этих особ Иосиф чуть ли не плакал. «Я же говорил, не знаю я, где моя родина относительно Греции и Египта. Да и кажется мне, что она вечно движется, поэтому невозможно сказать ее точное местоположение», – спокойно произнес Алкид, несмотря на обстановку вокруг него. «А, хотя», – воин сузил глаза и посмотрел на девушек. Те дернулись. Слишком был им знаком этот взгляд. Взгляд, что точно обнаружит в себе всю гниль и грехи. У Медеи было предположение, что это эффект серебряного глаза, но кто знает, быть может, это всего лишь новый виток эволюции паранойи и подозрительности. «Да, можно», – кивнув своим мыслям, воин вернул свой обычный взгляд, вызвав облегченный вздох дев. «Идите за мной», – произнес он и зашагал вглубь виллы, поманив Медею и Кио рукой. Те слабо покраснели. Куда может приглашать парень в одних трусах? Вот-вот. Но девы-то против не были, поэтому зашагали за воином, поправляя свою одежду. «Думаю, время настало. Пора рассказать Киохиме и Медее о том, кто я есть на самом деле. Рассказать о том, что я из другого мира. Рассказать все, что было со мной. Я им доверяю. Стопроцентно. И мой глаз не обнаружил в них злых умыслов по отношению ко мне. Да, точно. Я-то знаю, что это за серебряный глаз, у которого скоро появится собрат. Мистические глаза истины. Те, что видят грехи. Не знаю, откуда, но у меня теперь есть мистические глаза ранга В, наверное. Они, пока он, позволяют выявлять ложь, недоговорки, полуправды, лживые чувства, совершенные грехи и самое главное – мысли о наживе за счет меня. О, читерные глазки, это да. Поэтому-то я и покинул Афины. Доигрались со своими интригами правители. Вот теперь получайте. А девушки? Нет у них ничего отрицательного по отношению ко мне. А вот Тама. Кошка что-то скрывает. Как? Не знаю, но глаз видит. Про себя я их называю правдорубы. Мяу. На мое плечо прыгнула Тама, сидящая до этого возле входа в мою комнату. Тама, Тама, что же ты скрываешь от меня? «Присаживайтесь», – произношу и сажусь на кресло из грубой ткани, показывая при этом на диван из такой же ткани, что и кресло. «Шкура кабана это, если что, не кошерно, не кошерно. Гешефт-то столько упустил», – закричал Иосиф, вновь увидев мебель из шкуры. «Да кто же тебя укусил, Фома?»